Глава 46. Тьма окружала меня со всех сторон. Не было верха и низа. Я завис в этой тьме, которая сковала меня невидимыми силовыми жгутами, заполнила пустоту вокруг и сама являлась этой самой пустотой. Дернулся, точнее попытался, и не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. Да и не хотел. Мною овладела апатия, и взгляд был направлен во тьму, которая имела оттенки от полной непроглядной черноты до обычной ночной, когда зрение еще способно что-то различить, взгляд вонзается в темноту и затем рассеивается. Где я? Что со мной? Мозг категорически не желал работать. Однако, поскрипев, мне показалось, что я даже услышал этот самый скрип, выдал результат. Наверное, ключ перехода не смог полностью перенести мое модернизированное тело из чистилища на землю, и я завис в пространстве между ними. Никакого другого разумного объяснения я не находил. Как исправить положение? Неизвестно. Но подспудно я надеялся, что вскоре положение изменится и меня куда-нибудь да и вышвырнет, возможно, обратно в чистилище, а может быть, на землю. А если надежда обманка? Что если ничего не изменится и я останусь в таком подвешенном состоянии на годы и века? Представив себе эту картину, я почувствовал смесь из нескольких чувств. Страх, боязнь и злобу. Неприятно чувствовать себя совершенно беспомощным. Даже моргнуть не получалось, не говоря уже про то, чтобы сжать ладонь в кулак. Тело отключилось. Оно было само по себе, просто органическая конструкция, которая не принимала поступающих от мозга команд. Я попытался отвлечься, вспоминал свои похождения в чистилище и выстраивал их в хронологическом порядке. Перед мысленным взором мелькали картины. Люди, события, предметы, пейзажи. Однако вскоре это наскучило. Следовало что-то изменить и каким-то образом повлиять на ситуацию. Не может быть, чтобы не было выхода, и я мысленно потянулся к тому источнику силы, который сделал меня чудовищем и стал моим проклятием. Сначала ничего не происходило. И когда я решил, что все бесполезно, источник зла отозвался. В мозг вонзилась раскаленная игла. По крайней мере, ощущения были именно такими. Перед глазами яркая вспышка. Волна боли прошла по всему телу от головы до пяток, и я вздрогнул. Боль отступила через несколько минут. Вернулась чувствительность, и я смог приподнять руки. Ощущение, словно я в воде, и тьму можно раздвинуть. Это уже кое-что. Но самое главное, я почуял местоположение источника зла и представил его себе. Он находился в районе солнечного сплетения и выглядел как упругая резиновая груша, которая прилипла к мясу и нервным узлам моего тела. А еще, как мне кажется, я стал понимать его желание. Источник зла не имеет разума, и если я правильно понял слова некроманта, ведьмы и эльфы, которые пытались меня поучать, но не желали помогать, но у него имелись правила и установки, согласно которым он должен выживать, сохранять свою целостность и по мере возможности беречь носителя. Причем неважно, как выглядит носитель, алтарь это или живое существо, именно поэтому источник трансформировал мое тело, чтобы я стал мощнее, и судя по отголоскам, которые я уловил, соприкоснувшись с ним, источник тоже хотел выбраться в нормальный мир, неважно какой, в чистилище или на землю, только бы там были разумные существа с душой. Вот он и поделился с носителем, то есть со мной, частичкой своей мощи, крохотной крупицей, которая дала возможность двигаться. Дальше дело за мной, предстояло выскочить, выплыть, выбраться или выйти из ловушки, и я начал разводить руками. Сначала это выглядело нелепо, будто стоящий под водой человек пытается плыть, но вскоре я приноровился и действительно поплыл. С каждым разом грибки становились мощнее, и я быстро продвигался вперед. Правда, куда вперед, вообще непонятно, поскольку не было никаких ориентиров. Но движение разгоняло застоявшуюся кровь и подстегивало работу мозга. Зрение стало острее и обострились чувства. Плыву. Тело рассекает тьму, и ничего не происходит. Так дело не пойдет, решил я и остановился. Нужно что-то придумать. А что тут придумаешь? Мозг перебрал варианты и нашел оптимальный. Рюкзак и оружие за ненадобностью я бросил в лаборатории подземного эльфа. Но на мне защитный оберег, еще остались камуфляжные армейские брюки, на поясе зачарованный клинок, а в кармане артефакт-навигатор. Обшарив карманы, я нашел браслет. Он не потерялся и не выпал. Удача. С трудом браслет оделся на левую кисть. Теперь необходимо поделиться с артефактом кровью. Тело проколоть нечем, зачарованным клинком не рискнул. Пришлось надрезать незащищенную чешуей кожу на ладони острым когтем. И когда на ней выступила кровь, я прижал рану к бронзе. Зачарованный металл моментально впитал живительную влагу, и в голове возникла стрелочка. Никаких карт или образов местности, только указатель направления. Хотелось бы точности, но это лучше, чем бесцельно рассекать тьму, я продолжил движение. Скорость набрал приличную, и спустя какое-то время, когда я потерял счет минутам и часам, во тьме появился еле заметный светлячок. Я понадеялся, что это выход в реальный мир, к солнцу, свежему ветру и запахам, но ошибся. Впереди оказался небольшой островок, совсем крохотный, примерно 10 на 10 метров. Наверное, именно таким островком миллионы лет назад было чистилище. Впрочем, неважно, это всего лишь теория. А важно, что островок источал слабый свет, который разгонял тьму и был кусочком материального мира. Схватившись за кусок реальной земли, которая была покрыта бурым мхом, я подтянулся и выбрался на островок. Под моей массой он прогнулся и закачался. После чего, стараясь не совершать резких движений, я поднялся во весь рост и осмотрелся. Из ловушки не выбрался, но выход в реальность, если он был, находился неподалеку. Откуда ты, островок, попал в межпространственную тьму? Конечно, и он не единственный. Вдали еще пятна света. Я насчитал их 7. Какой-то результат есть, и передвигаясь от одного островка к другому, я выберусь из западни. Привет. Неожиданно услышал я ломкий мальчишеский голос, который прозвучал за моей спиной. Первая реакция — резко обернуться, прыгнуть на голос, чтобы полоснуть незнакомца когтями и вскрыть ему горло. Однако я сдержался, не надо торопиться. Только не в этом месте, ибо существо, которое находится в пространстве между мирами, не может быть простым. Я обернулся и в нескольких метрах от себя увидел юношу, можно сказать, что мальчика. На вид не старше 14 годков. Худенький, светлокожий, белобрысый, черты лица европейские, одет в серый костюм. Кажется, такие видел в какой-то элитной московской школе. Под пиджаком синяя рубашка, галстука нет. На ногах удобные кожаные туфли. Не ширпотреб, а индивидуальный заказ. В общем-то все, дополнить образ нечем. Хотя, есть еще одна деталь. На пальцах правой руки паренек носил перстни. Красивые, под старину, золото и серебро с драгоценными камнями. Кажется, изумруды и рубины. «Здорово!» – я кивнул мальчишке. «Ты кто?» Он улыбнулся, и блеснули его белоснежные ровные зубки. «Бог!» «В смысле?» Не понимая, что происходит, спросил я и приблизился к мальчишке на один шаг. «В прямом!» Не делая попыток отступить и не показывая волнения, ответил он. «Самый, что ни на есть, настоящий?» «Да». «А чего такой молодой?» «Образ!» Он пожал плечами. Еще один шаг к мальчишке и очередной вопрос. «А здесь что делаешь?» Мальчишка по-прежнему оставался на месте. «С тобой решил пообщаться». «На предмет чего?» «Работу хочу предложить». «Какая оплата? Что нужно делать? Как должность называется?» Третий шаг к незнакомцу. Он не сдвинулся, но улыбка с его лица сползла. «Оплата, твоя жизнь и любые мыслимые награды от золота до бриллиантов. Должность – личный каратель Бога, то есть меня. Работа интересная и опасная – убивать тех, кто меня слушался или мешает моим планам». Он не успел закончить, потому что я прыгнул. Пока разговаривали, дистанция сократилась, между нами 3 метра, для меня 1 прыжок. Я собирался его убить, хотя бы потому, что не верил его словам и привык бить на опережение. Однако я промазал, прыгнул хорошо, даже хрупкую опору под ногами учел, и все-таки мои когти ударили в пустоту. Мальчишка был реальный, не голограмма, но в последний момент он успел телепортироваться, и я, пробив телом основу островка, вновь оказался во тьме. «Какая мощь и сколько агрессии! Поразительно!» Насмешливый и одновременно с этим восхищенный голос мальчишки прилетел откуда-то сверху, и я задрал голову. Островок надо мной, в нем дырка, а в ней виден юнец, который осуждающе качал головой. Пришлось выгребать. Несколько взмахов руками вверх и в сторону. Снова я оказался рядом с клочком земли и вылез на островок. Мальчишка находился неподалеку, и можно его атаковать. Но я уже понимал, что это бесполезно, поэтому унял клокотавшую во мне ярость, которая, скорее всего, была вызвана энергетикой источника зла, и обратился к нему. «Если ты бог, верни мое тело в исходное состояние». «Нет». Он поджал под себя ноги и завис в воздухе. «Почему? Не можешь?» «Могу, но не вижу в этом... никакого смысла». Мальчишка, который называл себя богом, развел в стороны руки и добавил. Людей, превосходных бойцов, самых лучших, каких только можно нанять за деньги, много. Выбирай любого и предлагай за верную службу то, чего он жаждет больше всего. А вот воинов, которые выжили там, где они должны были погибнуть, а потом соприкоснулись с источником зла и сохранили после этого разум на моей памяти, а прожил я гораздо больше, чем ты можешь себе представить, встречал всего троих. Ты четвертый. По воле случая в тебе сосредоточена великая мощь и заложен огромный потенциал для развития. Вместе мы сможем делать многое. Разумеется, если ты проявишь благоразумие, подчинишься и примешь условия нашего договора. Мне не нужны золотые горы и сундуки с бриллиантами. Понимаю, он кивнул. И знаю, что ты хочешь снова стать человеком. Но я уже сказал, мне человек не нужен. Видишь, я с тобой честен. Цени это, ворон. А если это станет платой за работу? Нет. Пойми, я тебя не на один день нанимаю, и даже не на 10 лет, а пожизненно. Это кабала. Зачем тогда заключать с тобой договор? Хороший вопрос. Я мог бы тебе солгать, только это не мой метод. Я предлагаю тебе жизнь и возможность развиваться, расти и становиться умнее, сильнее и мощнее. Если повезет, со временем ты сможешь самостоятельно решить свою проблему. Со временем? Это звучит крайне неопределенно, назови сроки. Даже я не могу этого знать. 100 лет или 500? Какая разница? Ты ведь теперь практически бессмертен, и если тебя не убьют, будешь жить столько, сколько пожелаешь. 100 лет долго, не говоря уже про 500. Не сказал бы. Мальчишка снова покачал головой, и всего на миг, поймав его взгляд, я ему поверил, ибо он сам верил в то, что говорил. Я оказался перед выбором. Как поступить? Поверить юнцу, который называет себя богом и, возможно, является таковым, или оставаться свободным? Ответ вырвался из меня раньше, чем я принял осознанное решение. Нет. Вернешься на землю? Мальчишка саркастически усмехнулся. Постараюсь. Пожалеешь. Мне об этом уже говорили не один раз. Дело твое. Мой собеседник опустил ноги на грунт и горделиво выпрямился. Другой бог на моем месте мог бы тебя уничтожить, ибо ты вел себя оскорбительно. Однако я милостив и дам тебе последний шанс. Когда тебя будут уничтожать, позови меня, и я приду на помощь. Меня зовут Тайхр. Запомнил? На память пока не жалуюсь. Бывай, ворон. До скорой встречи. Бог или кто он там исчез, я остался на островке один и подумал о том, что поторопился с ответом. Надо было вытянуть из юнца побольше информации. Но слово «не воробей» вылетело, и не поймаешь. Поэтому я решил продолжить поиск выхода из ловушки и покинул клочок материального мира во тьме. От островка к островку. Их становилось все больше, и вдали уже появился крупный просвет. Там выход. Я был в этом уверен.